Пожалуй, у него есть некоторый потенциал, если я правильно помню. Я посмотрела на Кэссиди, ожидая подтверждения. Она с энтузиазмом подхватила. Да уж, есть с чем работать, никаких сомнений. Кэссиди сладострастно улыбнулась, а Трисси одобрительно рассмеялась. «Ты будешь ждать, когда он позвонит узнать, не припомнила ли ты что-нибудь важное? Или сама позвонишь ему и предложишь новую информацию?» — спросила Трисси. Она прирожденный стратег. О чем бы ни шла речь, она всегда первой рассчитает планы, возможности, направления атаки. Я пожала плечами. «Но у меня нет новой информации». «Ты же умная девочка», — настаивала Трисия, — «придумай что-нибудь». «Между прочим, я об этом и говорю. Я действительно думаю, что в состоянии обратить их внимание на что-то, чего они могут и не заметить. Я хочу что-нибудь сделать». «Займись детективом, остальное пусть идет своим чередом», — сказала Кэссиди. «Преступление все-таки не игрушка, особенно если это не просто ограбление. Видит Бог, нам не хотелось бы через неделю сидеть здесь и заочно пить за тебя, потому что ты в больнице или в тюрьме, или еще того хуже». «А что хуже, тюрьма или больница?» — поинтересовалась Трисия, видимо, надеясь сделать выводы на будущее. «Морг», — отрезала Кэссиди. Убедительно кивнула Трисси. «Тогда дай ей как следует по башке, ты там ближе сидишь». Кэссиди в отчаянии отставила бокал. «У тебя доброе сердце, Молли. Ты обычно хорошо обдумываешь свои действия, но это не значит, что надо испытывать судьбу. Обещай нам». Я знала, что Кэссиди права, они обе правы, но я не могла отказаться от желания помочь следствию, особенно теперь, когда оно подкреплялось желанием ближе познакомиться с детективом Эдвардсом. Последняя идея казалась еще более привлекательной, чем маячившая в отдаленной перспективе статья. Официантка принесла бренди «Александр», дав мне возможность отвлечься и избежать очередной порции осуждений и порицаний. Отпив глоток, я решила, что впредь буду просить Трисию прописывать напитки для лечения всех моих травм, моральных и физических. В моей нынешней ситуации такая смесь оказалась просто находкой, и я намеревалась не спеша ею насладиться. Насладиться напитком, потому что ситуация, хотите верьте, хотите нет, грозила стать еще хуже. Не успел второй глоток прохладной струйкой просочиться мне в горло, как чья-то твердая рука легла, чересчур тяжело легла, на мое плечо. От неожиданности я поперхнулась и должна была откашляться, прежде чем смогла обернуться. Мои подруги к этому моменту уже увидели, кто это, и по выражению их лиц я поняла, что оборачиваться мне не хочется. Едва подумав о тяжести руки, я уже почти наверняка знала, кого сейчас увижу. И, разумеется, оказалась права. Как видно, лимит неприятностей на этот вечер еще не был исчерпан. Кто же, как не мой нынешний бойфренд, и как раз в тот момент, когда я начала мечтать о замене. «Привет, Питер!» Я постаралась придать голосу должный оттенок радостного удивления. Меня само удивило чувство вины, которое я вдруг испытала из-за того, что только что думала о детективе Эдвардсе в аспектах не вполне профессиональных. «Молли», — произнес он, наклоняясь, чтобы меня поцеловать. Я ответила ему с умеренным энтузиазмом, без небрежности, но и без излишней страсти.